Стоит сказать, что заранее стоит придумать свою историю. Раз меня уж начали архангелом считать, то стоит по минимуму выдавать информацию. Ара в разное время такое количество гаулдов служила, что это то же самое, что в китайском городе искать какого-то китайца. И какие условия будут у нашего служения? Осторожно начало Ишта. Почитать как бога не надо, не бог я, да и никто из гаулдов. Пайки, обеспечение комфортного ночлега. Комфортного в моем представлении о комфорте, а не вашего. Право выбора. Каждая из девочек может выбрать, кем ей быть. Да, вы все воины, но война это всего лишь одна из стезей. Музыка, рисование, или же управление. Все что угодно. Мои люди научат их читать, писать на различных языках. Считать некоторые из них могут пойти и в университет. Университет? Не поняла Ишта, и смотрела на меня как на безумца. Да для Джаффа все что я сказал безумие. Кто знает, может мы увидим, как космический корабль, созданный твоей ученицей, взлетает из атмосферы планеты. Это будет чудесный день. Ишта даже не могла ничего выговорить, и смотрела мне в лицо, чтоб понять, шучу я или нет. Создание сложных инженерных машин – это задача исключительно гаулдов, никто не имеет права на это. Если гаулд на полном серьезе говорит такое, он либо не гаулд, или у него с головой не все в порядке. И она пока не решила, что из этого лучше всего подходит под мой психопрофиль. Скажи своей не поднимать головы и дальше притворяться оглушенной, а то получит еще один интар в голову. Сказал я, когда почувствовал, как женщина начала тихо ползти к своему выроненному посоху. Я очень добрый, но не до идиотизма же. Отставить, крикнула она. После чего женщина сразу же перестала тянуться за оружием. Мудрое решение. Против кого мы будем воевать? В ближайшие пару месяцев? Нет, я не буду вас использовать на подобных операциях. Вам предстоит слишком многому научиться. Вы слишком много не умеете. Да, и тебя нужно подучить. Поэтому все же найди время послушать, о чем говорят мои преподаватели. Это тебе поможет эффективнее вести агентурную работу против Молоха, а также вербовать Джаффа, что неверны ему. Всему это стоит научиться, а это требует времени. Однако, учитывая, что ты высшая жрица Молоха, стоит это скорректировать. Я должна присягнуть тебе на верность, Хаэм, и что ты же понимаешь, что в твоих устах это будет звучать с сомнением. Давай заранее обговорим, что для тебя приемлемо, а что нет. Так будет проще. А то понимаешь, требовать от тебя и твоих людей беспрекословного подчинения не приходится. Но военные под моим командованием действуют согласно уставу. Любое применение оружия регламентировано даже не моей хотелкой, а этим уставом. За неисполнение кем-либо этого устава или же применение оружия по безоружным людям можно лишиться головы. И не только мои подчиненные, но и я. Клятву давать будешь ордену, чьим главой я являюсь. Позже обо всех пунктах этой программы узнаешь чуть подробнее. Коротко, равноправие всех разумных существ. Это если очень коротко. Только кто будет определять эти права? Вот уже хороший вопрос, и он действительно хороший. Вот вместе и подумаем. Итак, твой ответ, мне нужно увидеть, на что я соглашаюсь. Сказала Ишта. Хорошо, пройдем на нейтральную планету, потом я завяжу вам глаза и проведу на свою базу, там сможем поговорить гораздо более предметно. Понимаю, что у тебя работа как у высшей жрицы и надолго нельзя оставлять владение Молоха, поэтому поговорим достаточно быстро. Это для тебя приемлемо? Да, ответила женщина. Эх, скольких людей подвело это, может и меня подведет. Ведь сейчас у Ишты ограниченное количество вариантов, да безобразие ограниченное. И скорее всего она мечтает о том, чтоб появился командир и начал отдавать ей приказы. Просто устаешь от всей этой кутерьмы, нельзя постоянно быть кремнем и как-то извращаться, чтоб выживать. Хочется, чтоб появился начальник, который будет за тебя все решать и предоставлять ресурсы, и у него обо всем остальном болела бы голова. Человеческая психология, она мать вашу. Конечно, возможно, Ишта попытается меня шлепнуть, но она со временем начала искать выходы на землян, торгуя своим отрядом как наемниками, чтоб разобраться с вопросами снабжения. Такие проблемы разом не возникают, они накапливаются в течение длительного времени, учитывая, что у Молоха нет достаточного количества личинок, что он вынужден убивать девочек, то с экономикой у него тоже швах, а купить личинки у более могущественных гаулдов, видимо, с наквадахом у него тоже швах. Накопление такого количества минусом приведет к тому, что Ишта готова ухватиться за соломинку, из-за вполне понятных причин, что она и делает. «Эй, Иваныч!» — позвал мужчину лет так 50 относительно молодой парень, хотя уже успел много повидать. Чего тебе, не видишь, я тут работаю и пытаюсь разобраться в бреднях древних египтян, это правда или нет, а точнее, что правда, что вымысел и так далее. И я в таком состоянии, что если мне скажут, что реплилоиды с планеты Нибиру правду, я ей-богу поверю. Вяло отозвался тот самый Иваныч, хотя в миру его звали Игорь Иванович Вяземский, доктор археологии, а также с недавнего времени член секты конспирологии, во всяком случае, если он хоть кому-то расскажет о половине данных, что лежат в свободном доступе в сети базы, то его, пожалуй, сочтут чокнутым, как того же доктора Джексона, и посадят в камеру с мягкими стенами. Молодой же парень Андрей Елисеев, сапер, и несмотря на всю серьезность профессии, он оказался очень веселым и балагуристым человеком, который может рассмешить любого. Характер у него стабильный и, можно сказать, волевой, но что на уме, то и на языке, так еще и умеет неправильно время подбирать для всего этого своего. «Да, я к тебе по делу, серьезному очень, притом по твоему профилю», сказал сапер, чуть меняя ударение в словах, так что у археолога уши вяли, да и в слове «профиль» зачем-то после «эль» смягчение добавил. «Одно слово, паяц, что там у тебя за дело?» «Ну, я так понимаю, что гаулды – это боги древнего Египта, у них в услужении Джафа, и у элитных войск есть шлемы с изображением аспектов своих богов. Там Ра и Херуур, Сокол, Сехмит, Лев, Апофис, Змей и так далее». «Верно. Слушай, ты что, в школе древний мир не проходил? Это же базовые знания, как какой бог выглядел и за какой аспект отвечал. Если хочешь лекцию услышать, просто возьми учебник самых маленьких». «Нет, чья это? В общем, скажи, а было ли какое-то божество, связанное с Скорпионом?» «А что?» – удивился ученых, как-то за Андрюхой он не замечал интереса к древней истории. «И если он начал интересоваться, значит, это имеет какую-то прикладную причину». «Да, вот решили мы с парнями символ нашему ордену придумать. Знаешь, чтоб как у людей все. Вон у полков знамя есть, у дивизии есть, да и спецы тоже гордятся символами своих организаций. А мы просто орден и орден, да даже если б как-то пафосно обозвал бы, все сначала плевались бы, а потом привыкли и гордились. Вот мы взяли инициативу в свои руки. Смотри, чтоб эта инициатива тебя самого в то самое место не вставила». «Так уже», — с радостью сказал сапер. «Что, тебе уже в задницу фитиль вставили?» — с интересом спросил археолог. «Можно сказать». И он протянул листок, с которым и пришел в кабинет археолога. На нем был изображен в треугольнике со закругленными краями хвост скорпиона, черный на красном фоне. «Вот и подошел я к Майклу нашему, чтоб обсудить. Он с бабой какой-то шел, красивая. Скажи, Андрюха, честно, ты идиот? А что, Майкла уже пару дней на базе нет, он на разведывательной миссии был, и ты его, похоже, после той самой миссии у врат и поймал. Знаешь, похоже, гаулт наш слишком либеральничает с такими, как ты. У нас бы на флоте, за такой прокол ты бы до самого конца службы драил бы гальюн. Ой, сядете вы ему на голову и свесите ноги, и когда ему это надоест, перестреляет к херам. Я бы перестрелял. Человеку. Ладно, не совсем человеку, явно пожрать хочется что-то горячее после пары дней сухпаев, помыться. Да он, кстати, в маскхалате шел. Не перебирай, когда старшие втык дают. Ой, идиот. В общем, что он там? Да, я ему пару придумок сунул, а он на эту посмотрел, усмехнулся и выбрал ее. А ведь там еще был Ураборос, знаешь, змея, что кусает свой хвост, символично. Вот я и подумал, не связано это как-то, может, Скорпион, это аспект Майкла, но он вроде бы Архангел Михаил. Археолог наконец-то понял, по какой причине к нему пришли. Да, есть одно божество, чей аспект Скорпион, покровительница мертвых, Силкит, изображается как с женщиной, у которой на голове Скорпион. Дочь Ра, она смертельный враг Апофиза, а также еще покровительствует целительницам, исцеляя укусы ядовитых гадов. Тачева, он до этого в женщине был? Удивленно спросил. А что там с его службой Ра? Был или была воином? Черт, этих гаулдов никто не поймет. Насколько вижу, квалификацию он не потерял. Но тут кое-что еще есть. Силкит, она очень плотно связана с Мениесом. Это если ты не знаешь, фараон первой династии. А как нам рассказал Майкл, династии появились только после исхода гаулдов. Значит, Мениес первый или второй фараон первой династии. Господи, это же значит, что Майкл не ушел вместе с Ра, с планеты, и какое-то время провел тут. А что в этом удивительного? Кинул Ра, тут своих, как ту же Хатер. Кстати, Мила просто бомбизна, и не скажешь, что ее 5000 лет. Андрюх, слушай, завязывай с этим, А то если и от нее отхватишь, точно расстрел получишь. Она ценный агентурный кадр. А что я? Я ничего, просто понимаю, почему зародился культ поклонения Хатер, Афродите и всех сыжа с ним. Очень сильно понимаю. Учти, с милой психолог личной ходит, в отличие от безотказной, как автомат Калашникова Хатер. Эта девушка с принципами и с таким букетом психологии, что вряд ли ты из похода по бабам живым вернешься. И ее оправдают, точнее назначат дополнительно лечение. А потом Игорь Иванович немного задумался. Кстати, хорошо, что подметил. Если Майкл был на земле какое-то время, а даже имел контакт с фараоном Египта, интересно. Вот и я тоже подумал. Если бы ты думал, то после миссии не поймал Чол Гаулда, да еще и по-видимому с агентом. А ты, дурак ты, Андрюх, вот найдут тебе замену. Кого? Старинного что ли? Беззаботно ответил офицер. А хоть бы и его. Ему 97, а умнее тебя в раз 1000. Москва. Чуть позже. Так вот какие города Таури, сказала Ишта, оглядываясь по сторонам. Ее мы доставили тилтаком прямо вместе со мной. Пришлось даже следовать под обычным рейсовым самолетом, а потом резко садиться на нашей базе под Москвой, а потом пересаживаться на машину. Базы необходимы, чтоб как-то оправдать такую закупку оружия, которую мы производим. Официально все наши оружие получают различные страны Африки, которые откуда-то получили деньги для покупки всего этого богатства. Немного этим мини-гаулдом мы оставляем, а вот остальное забираем, грузим на Алкиш, оттуда и выходим в космос, когда спутники не смотрят. Доставляем грузы на Крота, когда же Хаттек достаточно загружен, прыгаем до планеты с ближайшими вратами, чтоб это все на базу отвезти, разгрузить оружие, бронетехнику и прочие припасы. Хоть армейские сухие пайки можно свободно покупать в больших количествах. Один из у Таури много стран, а в каждой стране множество городов. Москва один из самых крупнейших городов планеты. Впрочем, не самый крупный. А сколько проживает на Таури людей? Их технологический уровень развит, но не дотягивает до гаулдов. В чем-то да. Их тут 6 миллиардов, хоть их технологии не позволяют путешествовать в космосе подобно гаулдам. Однако они способны убить гаулда на расстоянии 1-2 километра, так что даже саркофаг не позволит. Зачем вы взяли меня с собой? Воин, мне нужно убедить одного воина встать на нашу сторону, а симбиант в твоем животе – очень серьезный аргумент, коротко сказал я. Стоит сказать, после того, как я вернулся с планеты Молоха вместе с Иштой, ко мне подбежал сапер и начал грузить мне голову всякой херней типа знамени и символа ордена. Вот я и выбрал тот, что был похож на символ братства Нот. Стоит сказать, что жрица на меня и на него очень странно посмотрела. Кажется, она не поняла, почему я его не убил, видимо, до конца не могла поверить, что встретила гаулда-либерала. Переговоры, в принципе, прошли очень хорошо, когда я показал, что у нас в достатке еды, и мы способны прокормить еще 500 лишних ртов, а также обеспечить их всех. Однако начинает уже вырисовываться проблема с постройкой каких-то полигонов. Конечно, временный лагерь — это все хорошо, но сооружение инженерных объектов на другой планете требует большое количество материалов и специалистов. А чтоб расширить штат специалистов, надо завести контрразведку, а с контрразведкой я не так чтоб хорошо дружу. Точнее, я терпеливо выжидаю, когда появится нормальный контрразведчик, а не всякий шерпотреб. Как сказал один умный человек в 91М, лучшие бегут, товарищ генерал, так они лучшие поэтому и бегут, думают быстрее худших, отвечает оперативник, который также принес заявление на увольнение по собственному желанию. Он настолько хороший воин, спросила Ишта, сидя рядом со мной, когда я вел машину. Сейчас ему 97 лет, однако он стоит того, чтоб я в него вложился. 97, а он хоть адекватен, мне 80, но я Джаффа, а тут обычный человек, умнее нас обоих вместе взятых. Прерываю ее. Он до 87 тренировал специальные части страны, которая недавно развалилась. Он всю жизнь занимается тем, что тренирует подразделения для партизанской войны, а также разработал множество типов мин. Помнишь того парня, что ко мне подошел после того, как мы через врата прошли? Да, меня еще удивила его непочтительность. Вам не кажется, что это переходит все возможные границы? С его границами сам разберусь. В общем, парень этот сапер, его задача — установка взрывных устройств, которые активируются несколькими методами. Существует замедление, так ты присутствуешь на заседании Молоха, принесла какую-то торбу, и тут через некоторое время тебя вызвали, ты вынуждена уйти. а через 10 минут твоя торба взрывается. Так, кстати, 53 года назад генералы вражеской для той страны, в которой мы находимся, страны, хотели убить своего лидера. К несчастью, у них это не получилось. Из-за жары совещание перенесли из подземного убежища в летний домик. Из-за этого не возникли ударная волна, которая всех бы убила. Еще одним типом мин является мины нажимного действия. Представь, наступаешь ты на позиции врага, а тут под твоими ногами начинают взрываться заранее заложенные снаряды, отрывая твоим бойцам ноги, раня тех, кто еще жив. Так, пока добежишь, можно потерять всех своих бойцов. Озвученный человек специалист по именно таким устройствам. 60 лет назад во время войны в другой стране он отстаивал интересы своей в том конфликте. С помощью мины он уничтожил транспорт с людьми, чьей специализацией было управление аналога глайдеров смерти. Представляешь, десятки самолетов просто не взлетели, потому что некому было ими управлять. Сама знаешь, немногих Джаффа учат управлять техникой. В случае их потери у противника будет господство в воздухе, что может обернуться проигрышем. Еще он минной с задержкой смог вывести из строя важный транспортный узел армии на пару недель. Также он убил командующего армии, взорвав дом, в котором тот и его штаб остановились. Даже по короткому рассказу понятно, что этот человек специалист в войне малыми силами. Конечно, у меня есть люди, помоложе, с теми же специализациями, но у них есть существенный минус. Какой? Технологии. Технологии нас развращают. Понимаешь, вполне может произойти, а это возможно точно, так, что мы решим какого-то Гаулда уничтожить, и кому-то из агентов на месте нужно будет подобраться к нему поближе. Его будут обыскивать, подозревать и прочее. Да даже если не будут, то подложить мину будет сложно. Именно в базовой комплектации, слишком необычно они выглядят. Поэтому проще агента научить, как на месте из подручных материалов сделать взрывчатку, чем возиться с риском доставки этой взрывчатки, а также много чем еще. В частности, не выделиться. Я на твоей планете изображал из себя Джаффа, а также ни с кем не вступал в контакт, так бы меня быстро раскрыли. Базовые вопросы. Чей сын? В каких компаниях участвовал? Кто был мастером? Ты же сама должна понимать это, сама Джаффа. Сразу же обратишь внимание, так что заслать туда своих опытных агентов я не смогу. Их же при первом же разговоре вычислит. Так что всему учить надо будет, а лучше всего учеба идет, когда и ученик, и учитель понимают предмет одинаково. Андрей при всех его профессиональных достоинствах ремесленник, тут же нужен мастер. Есть, конечно, и другие, но этот человек мне нравится. Бойся и любви, и ненависти Гаулда. Поговорка Джаффа, коротко процитировала жрица. Верно, ты полностью права. Именно на этой фразе я припарковался у универмага, так как знал, что в этом дворе незнакомую машину, в особенности такую, срисуют сразу же. Не то чтобы она слишком выделялась, но иномарка. Выходим. Тут недалеко пройтись. Заодно проинструктирую тебя, на всякий случай. Выйдя на улицу и вздохнув обычный московский воздух, я аж закашлялся, и что не отставало. Блин, тело же должно было быть привычным. Стоило начать с этого. Ладно, пошли. Как раз мимо нас прошли двое милиционеров, которые патрулировали район. Заметила? Спрашиваю жрицу. Да. Хорошо, в случае чего не драться с ними и не убивать, скорее в случае чего повтори эту фразу: я гражданка США, требую консула. Понятное дело, что на последней фразе я перешел на русский, иште имплантирован только английский, а вот с русским у нас беда, знаю его только я. Повтори: я гражданка США, требую консула. Немного картавя сказала Джаффа. Вот и хорошо. Правда, если шпана местная начнет руки распускать, положи их аккуратно, руки не ломая. Малейшие посягательства на твою жизнь, можешь ломать руки и ноги. Хорошо. А что значит последняя фраза? Ту, что ты сказал мне говорить. Эти люди следят за порядком в городе, расследуют преступления, а также, к несчастью, могут быть в контакте с местными бандитами. К несчастью, такое случается. Мы даже оружие покупаем у преступников, которые его по дешевке продают тем, кто больше заплатит. Могут даже врагам своей страны. Но не об этом. Сейчас ты гражданка, во всяком случае по документам, самой сильной страны мира, которая имеет привычку вступаться за своих граждан, если с ними плохо обращаются в другой стране. Если ты обойдешься без трупов, то тебя отпустят, с большой долей вероятности. Это на случай, если мы разменемся. Все может произойти. Хоть нас вела четверка человек в качестве охраны, но, как я сказал, все может произойти, в особенности, когда идешь на вербовку такого человека. Поэтому я и приказал сделать ИШТИ-комплект документов США. Хотя в случае реального начала расследования, все может обвалиться, мы же прибыли сюда на Тилтеке, а не на рейсовом самолете с прохождением таможни. Так что тут больше надежда на охрану, в случае же если ИШТА потеряется и ввяжется в историю. Сомнительно, что кому-то из ментов захочется ввязываться в историю с послами и консулами. Но если будет труп, то это уже совсем другой поворот. Тут и героем можно стать. Хотя все это на всякий случай. Я вряд ли смогу затеряться в этом городе. Честно призналась ИШТА. Верно, слишком гордая осанка. Такая бывает только у женщин с властью, а они одеваются по-другому. Смотришь на всех, размышляя, каким способом кого убить, а люди привыкли это скрывать. Это так плохо, очень, хотя не всегда. В частности, человек, к которому мы идем, это заметит. А у меня вопрос: если он такой знаменитый воин, то за ним должны следить. Ведь так, сейчас такой бардак, что скорее всего нет, но все возможно. Молодец, думаешь правильно, значит профессиональная паранойя есть. Дальше мы пошли молча. Дело в том, что на нас были специальные устройства для засветки камер слежения, так что наши лица выглядели как лики святых. Для прослушки подойдет ими, на моем каракеше, а чтоб людям не сильно вредить, и время я выбрал обеденное, когда все практически на работе. Так что если даже нас сдадут, успеем уйти, главное не прозевать момент, когда нас сдавать будут. «А что это у вас в руках?» – спросила она меня, указав на папку и книгу в руках. «Книга. Недавно он написал. Я фанат, если честно, потом переведу на гаулдиш, может тоже оценишь. Хочу автограф взять». «Что? Автограф? Чтоб он расписался на ней. И как пытаться объяснить Джеффа радость встречи с этим человеком? Ведь и я воевал по его методичкам и выкладкам, и они мне спасли жизнь. Впрочем, как и отняли у моих врагов. Хоть если есть я сейчас в этой вселенной, то сколько мне сейчас? Лет 7, наверное. Значит, знаменит этот человек и за книгу эту, знаменит, наверное. Не опасно вербовать? Опасно, согласился я. Но у него пол записной книжки бывшие офицеры или действующие командиры. А потом объясню тонкости иерархии. Но тогда почему он не должен доложить своему правительству о вашем разговоре? Скорее всего, ненавидит он это правительство. Да и умный человек. Нормально ориентируемся в галактике только мы с тобой. Я гораздо лучше, в силу специфики своего происхождения, только я могу намечать тактические и стратегические цели. Это должны все понимать. Есть даже поговорка, постараюсь перевести. Не лезь в реку, не зная места, где можно пройти. Даже если сам не согласится, сможет порекомендовать кого-то. Тут мы вошли во двор, и я осмотрелся, ища признаки наружки или чего-то подобного, и с удивлением обнаружил нашего клиента, сидящего на лавочке возле подъезда. Насколько помню, у него на первом этаже квартира. Старика на лавочке видишь? Да, это он. Следуй два шага за мной, не делай резких движений, сделает предложение присесть рядом с ним, садись. Хотя ты же не понимаешь языка. В общем, сажусь я, садишься и ты, и запомни, в клещи не берем, он хоть и старик, однако убить тебя с одного удара может. Садишься рядом со мной. Все поняла? Да, это хорошо, с Богом, сказал я, отчего словил удивленный взгляд ИШТЫ. Да, некоторые из нас тоже верят. Медленно подошли к пожилому человеку, который спокойно дышал себе свежим воздухом, хотя у меня и у ИШТЫ были свои виды на этот воздух и его свежесть. Добрый день, вежливо поздоровался я. Вы ведь Старинов Илья Григорьевич? И тебе день добрый, я, коротко ответил старик, а его глаза цепко осмотрели меня и скользнули по старающейся вести себя спокойно ИШТЕ. Я же смотрел на диверсанта спокойно и размеренно. А вы кем будете? Меня зовут Майкл, а это ИШТА. Позвольте присесть, я не отниму у вас много времени, просто хотелось книжку, чтоб подписали. Она очень вдохновляющая. Правда, жаль, что не все операции ваши рассекречены, очень жаль. Да, присаживайтесь, да и пусть девушка ваша присаживается, а то она слишком необычна. Я сел рядом со Стариновым, сразу за этим и ИШТА села рядом. Ну, давай книжку, подпишу. Только ручку надо в квартире брать. Не надо, у меня есть. И я дал ему требуемый предмет. Теперь вероятность, что он сейчас меня уработает, повышается. Хорошая перьевая ручка способна обеспечить пару трупов. Однажды перьевая ручка спасла мне жизнь. Хорошая ручка. Паркер, если не ошибаюсь. И он снял колпачок и аккуратным, буквально каллиграфическим почерком расписался, написав Старинов И. Г. Вот, хорошая ручка. Да, забирая ручку, я сказал: однажды такая спасла мне жизнь. Парень молодой попался и не изъял все личные вещи, оставив ручку. Мир его праху. Да, все не так с этими молодыми. Кстати, что за татуировка на лбу у вашей спутницы? Что-то знакомое, но не знаю, да и кто сейчас в здравом уме татуировку на голове делает. Конечно, молодежь многое чего делает. Я заметил, ваша спутница русского не знает, однако держится очень хорошо. Но не агент, слишком сильно крутит головой, а во взгляде готовность убить при малейшем поводе. Штурмовик, татуировка, это символ Молоха. Агентурный опыт она имеет, ее хозяином является тот, кого она ненавидит больше всего во вселенной. И он до сих пор этого не понял. Что говорит, если честно, больше в пользу тупости ее хозяина, чем в ее агентурные навыки. Молох, что-то знакомое, в голове крутится, но вспомнить не могу. Старый стал, я, конечно, читал в книге, что у вас было плохо с богословием и вы его завалили, но не так же. Ладно, даю намеки. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому и Милхому, мерзости Аммонитской, и устроили высоты Тофета в долине сыновей Еномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелевал и что мне на сердце не приходило. Правда, очень сильно образ попортил в 35 году некий Отто из Сфильдот в своей работе. Мол, калса пфербегриф импунищен унд хебрисчен, унд дас янди дезгаттис малач. Но даже если не вдаваться во все это, в 2 года назад был открыт мемориал близ Ленинграда, который называется «Молох тоталитаризма. Увековечивание жертв сталинских политических репрессий». Ах, в это, вспомнил, да жертвоприношение детей является тем еще дурачеством. И что ваша спутница поклоняется этому? Странный выбор для неоязыческого культа, сейчас вроде бы популярны всякие свороги и другое дурачье, стоит сказать удивительно. Не слышал о воскрешении семитских культов. Мне опять придется прервать ритм разговора. Если честно, это людей бесит, остается только вопрос, позволит ли мне это сделать. До этого я сделал один раз. Я достал папку с одной фотографией, а именно фото устройства звонка домой. Илья Григорьевич, в отличие от многих, вы относитесь к сохранению государственной тайны очень серьезно. Пусть и государство, которому вы клялись служить, больше нет, но я уважаю вас за это. Поэтому мне нужен ответ только да или нет. Исходя из этого ответа, я пойму, сколько нужно будет рассказывать. Впрочем, вы вольны нас сейчас послать на 3 веселых буквы, и мы пойдем. Нечего мешать занятым людям. Мне аж саму стало интересно. И что у вас? Я передал ему фото. Ваши войска должны были это обнаружить у немцев в 45-м в Берлине. Скорее всего, артефакт засекретили, но под грифом. Вообще непонятно, что это. Однако в НКВД о нем могли знать многие, все же это не ракеты и ядерные бомбы, а что-то непонятное. Я знаю, что это. Прервал меня Старинов. Видел в 45-м. Большего не скажу. А я вот скажу. Это компьютер с интернетом образца пары миллионов лет давности. Я передал уже фото врат. Это вы называете звездные врата. Ваши обнаружены в 33-м году одной экспедиции близ пирамид в Гизе. Сами врата отправились в США, а потом там прошуршали и немцы, и отправили то, что вы нашли, в Германию. Они составляют комплект. С вашего устройства можно набрать комбинацию из 7 символов, чтоб связаться с другой планетой. На других планетах стоят такие же. Если присмотритесь к фотографии, то обнаружите, что один символ отличается. Разумеется, если помните. Старик внимательно все это изучал, и также внимательно уделил время домашнему устройству. Он смотрел на нее 2 минуты. Да, один символ не тот, пирамидка. Он мне и запомнился, что пирамидку изображал. Верно, это ваша точка отсчета. Если сравнивать с телефоном, то 6 символов это номер телефона. 7-краткое, это откуда звоните. 8-краткое, это межгород, между галактиками. Правда, американцам из-за отсутствия наборного устройства очень сложно. Столько тратит денег на электроэнергию. ХМ, американцы, им достались врата и в 94-м. Они провели первые успешные подключения врат, пришли на другую планету, и чисто в своем стиле убили императора всей галактики, свергнутого императора всей галактики, взорвали ядерной бомбой. Кстати, эффектно, вы бы ими гордились, хотя честно, на мой взгляд, это больше напоминало игру в пионербол ядерной боеголовкой, у кого взорваться, тот и проиграл. Хе-хе, забавно, не чувствую, что вы врете, но фантастически это все звучит, но я знаю, что это наборное устройство состоит из неизвестного металла. Предположение про инопланетян и предков еще немцы строили, но не думал, что спустя столько лет придет кто-то и будет на этом строить теории. Что-то существеннее есть. Инопланетянина хотите увидеть? Хотя вы уже увидели ее, это и что? Она генетически улучшенный человек, ей кстати где-то под 80. Впрочем, отличается она не только сроком жизни более длинным, но еще одним дополнением. В ее животе живет змея. Блин, я об этом рассказываю уже черт знает в какой раз, а каждый раз чувствую себя уфологом, рассказывающим об рептилоидах с планеты Нибиру, которая скоро придет и анунаки даруют всем радость. Ну почему же, анунаки это младшие боги, а всем даруют радость старшие, ингиги, среди которых сам Мардук. Поддел меня диверсант. Ага, один из этих ингигов плавает у меня в бассейне, так как его собственные жрецы в саркофаг бросили плотоядное животное. После этого перешел на гаулдиш. И что, меняемся и покажи ему гаулда. Женщина пересела и расстегнула кофту и подняла топ, так чтоб был виден живот. Оттуда и вылез гаулд, ненадолго. Покрутился сам и залез обратно. Хорошо, что не чужой. Староват я для этой херни. Что он сказал? Спросила Ишта, правда уже по-английски. Я сказал, что очень впечатлен, мэм. На том же языке ответил полковник. А вот вам, товарищ Майкл, не зачит за то, что вы говорили на языке, который дама не понимала. От меня вам что нужно, инопланетяне? Очень просто, сейчас по направлению Звездных Врат работает только одна Америка. Команда там подобралась опытная, генерал-мужик правильный. Если что пойдет не так, подорвет себя и всю базу тактическим ядерным зарядом. Как бы вам не было неприятно это слово, но я гаулд-либерал. Портрет типичного гаулда. В американских фильмах видели, как изображают советских офицеров или лидеров, доводилось. А теперь представьте, что это не карикатура. Правят они как феодалы, большинство богов это они, как тот же Молох, которому Ишта служит, как тот же Мардук, что у меня в бассейне плескается, как Хатер, что там же у меня, хоть Ра, уже на том свете. В общем, не хочется мне, чтоб Землю орбитальной бомбардировкой снесли, а ее снесут, чисто на всякий случай, чтоб в будущем не угрожало. А американцы дергают тигра за усы, да, дергают, только это как с тигром-людоедом, можно только пристрелить. Знают они, где Земля, Аматерасу, чей культ появился где-то 2500 лет назад, Сокор, что относительно недавно к вам прилетал, оставил подарок в виде бубонной чумы, Сварог тоже из наших. Скандинавы только отвадили гаулдов от этой планеты, но они крючкотворы почище немцев. Не могут они просто так людей защищать, должно быть свободное волеизъявление народа. Мира не получится с гаулдами, вот я и с ними потихоньку воюю. Точнее набираю пока команду, мои люди очень высокого о вас мнения, да и я тоже. Помогли бы вы нам очень, а то что мне 97 не проблема, и что иди погуляй, сказал я Джаффа, но, погуляй, настоял я, и на всякий случай перешел на русский. У Джаффа нет иммунной системы, иммунной системой выступает личинка гаулда, вообще это не обязательно, но так было решено, когда мы создали Джаффа как своих воинов. Не обязательно чтоб мы 10 лет проводили в виде личинки, но так было решено, и теперь у системных лордов есть армия Джаффа, которых нужно обеспечивать личинками, но не только самих воинов, но и женщин, стариков и недееспособных. В 14 лет у юного Джаффа иммунная система отключается. Если ему не имплантировать личинку, он умрет. У Молоха мало личинок, и он приказал убивать девочек. Гнида. Был короткий комментарий от ветерана. Эту миссию он возложил на свою верховную жрицу Ишту. Она этого не делала. Решила спасать девочек, а когда они подрастали, из засад нападала на Джаффа, убивала их и доставала из их мешков личинки. Но проблема, что девочек много, а у Ишты маленькие возможности. Вот ей и приходилось выбирать, кому жить, а кому умирать. Не хотел бы я быть на ее месте, не в таком качестве. Ангела смерти. Всех коллег и изуродованных также могут отправить в утиль, незачем на них личинки переводить. Поэтому мины станут очень страшным оружием. Бедная девчонка. Я бы не смог детей приносить в жертву огню. Или как там, да, я ее и попросил погулять, не хочу на этом заострять внимание, скорее всего ей и так херово, незачем лишний раз напоминать. А от меня чего хотите, если у вас фонтана молодости нет, то ничем помочь не смогу, даже если очень захочу. Я сразу понял, на что вы намекаете, не хотите, чтоб мы сами себя угробили, поэтому к нашим западным партнерам не пошли в услужение, так как это могло закончиться большой кровью, за что, если честно, уважаю. Столько всего разработал, засекретил, а достаточно пары зеленых бумажек, и все разработки. У всех есть и теперь ими убивают представителей моей страны. Понятное дело, что это оружие и его предназначение убивать, но если честно, мне обидно. Скажи, корабли у вас есть как в «Звездных войнах»? Есть. Один висит за луной, транспортником моим служит. Выглядит, кстати, как египетская пирамида с пристройками для размещения оружия, если интересно, конечно. И да, я правда пытаюсь вас вербовать. Как, наверное, сами заметили, контрик из меня плохой, не умею я вербовать, ничего не говоря и напирая на пролетарскую совесть. Все больше я напираю на паникерское. Мы все умрем. Я уже заметил. Не скажу, что разделяю ваш подход. По фонтану молодости есть 5 вариантов. Скажи, а вы не боитесь, Майкл, или уже решили меня убить, если не соглашусь? Резко спросил Илья Григорьевич. Нет, рано или поздно все и обо всех узнают. Если американцы начнут строить свои космические корабли, то это заметит и Гондурас. Скрывать все это можно не очень долго, максимум 5 лет. Если выяснилось, что я убил Илью Старинова, то ваши ученики очень захотят спустить с меня шкуру. Профессионализм профессионализмом, а вот личное и есть личное. Вашу смерть не утаить. Да и если вы расскажете все своим, то американцам придется наконец-то приоткрыть свою секретную программу. Это не будет слишком для меня плохо. Так что я согласен с таким риском. Хорошо, так и какие варианты? Всего 5 вариантов. Первый – это внедрение личинки Гаулда. Как вы, наверное, догадались, Гаулды обитают в телах людей, и мы их подавляем, используя их тела. Однако существует фракция Гаулдов, которая разделяет симбиотические отношения, то есть не подавляют хозяина, а удачно дополняют. Гаулд может жить от 5 до 10 тысяч лет, также может поддерживать жизнь в хозяине до 300-400 лет. Дальше нужно менять хозяина, но ваш организм. Дальше, не хочу шизофрению иметь. Саркофаг, 10 часов, лет 20-30 скинет. Саркофаг – это регенерационная камера, которая может даже оживлять недавно умерших. Но этот метод может быть очень плохим. Побочные, понятно. Какие? Человек с регулярным пользованием саркофага может жить до 700 лет, если не больше. Гаулд, пользующийся им, 24 тысячи одному из старейших идет. Но побочные действия неприятные. Человек теряет душу. Метафора, конечно, но представьте, что вы при всех ваших навыках превратитесь в того самого злого русского из американских фильмов. Это реальность, к несчастью. Поэтому не более 10 часов, и то потом вас всего психологи изведут, что прям превращусь в злого русского. Я видел, как человек своего друга чуть не убил. Друга, который его с передовой вытаскивал, и сам он тоже спасал этого друга. Фактически брата. По сути, это героин. Так что в малых дозах лекарства, в больших яд. Еще что-нибудь? Сказали про 5. Стать Бжоффа. Можно сделать, придется с личинкой ходить, но превращение в таком возрасте рискованно. Очень рискованно. Четвертый вариант. Копирование вашего сознания и помещение его в андроида. Это весьма рискованно, технология экспериментальная, да и не наша, союзников. Стану терминатором? Да, только не вы. Вы останетесь, а ваш двойник, со всем комплектом воспоминаний, да. И последний, правда, еще его нужно найти, некий аналог вас, только он ученый, не сапер, а ученый Че Гевара. Он был представитель мирного народа, пришли гаулды, 2 миллиарда убили. Он озлобился, в общем, грохнул он 2 детей системного лорда Марса, Димаса и Фобоса. Грохнул он их с помощью нужной нам технологии, обмен сознания. Они подорвали 2 материнских корабля, и даже выжили. В общем, это все варианты. По последнему, можем найти молодое и ходящим под смертным приговором тело. Я и сам в таком же обитаю. Переселение сознания. Осознание какого-то преступника в теле полковника Старинова — это плохо. Да и многие меня лично знают. Хотя я знаю тех, кому такой вариант подойдет. А я, пожалуй, соглашусь на вариант с саркофагом. Кстати, я вам нужен как инструктор, верно, а также как опытный тактик. Кстати, если знаете контрразведчика опытного, не подскажите, и так, чтоб гнидой не был. У-у-у, мил человек, ты только что исключил всех опытных. Если на бандосов работает в любом качестве, нет, таких пристрелю. Мы идем с вами не в бирюльки играть, тут нужен человек с совестью и принципами, а то так продастся гаулдам ради своей семьи, а земля пусть горит. Почему я до сих пор чисто махновщиной в вербовке занимаюсь? Контрразведчик будет слишком много знать, и если ошибемся в нем, миллиарды погибнут. Поэтому я предпочитаю пойти на риск дать стратегическим партнерам информацию о себе и галактических делах, чем ошибиться в контрразведчике. Но он может начать работать и на Россию, например, или попытаться перехватить власть, когда обретет достаточно власти. Илья Григорьевич, в аппаратные игры я умею играть, а также я умею проигрывать, даже когда мне расстрельный взвод всаживает пули в грудь. Плата за проигрыш – смерть, так и было всегда. Однажды меня предал человек, которому я доверял. Продал, сволочь. В итоге я встретился с тем самым взводом, что расстреливает. Выбрался из-под тел своих друзей, меня не убили. Проиграю, значит так тому и быть. Ну, это и хорошо. А то сменится руководство, придут временщики и продадут весь ваш космофлот бандитам. Так что вот вам совет от старого человека. Даже на расстреле надо расстрельную команду с собой забрать и зубами за место держаться, пуская кровь без промедления. Иначе, плохо будет, знаю. Но я воин, который дерется согласно пусть и своему кодексу чести. И если быть честным, контрразведку недолюбливаю. Хороший контрразведчик натравит сына на отца, когда я сам приду за отцом. У этого подхода есть свои минусы, но даже к этому подходу я шел очень долго, и пока не готов от него отказываться. Последний наш диалог был больше прощупывание с его стороны, что я за человек, и с чем меня едят. И да, меня действительно расстреливали, так что тут я не врал и не улил. Это хорошо. В таком случае нам пока стоит разойтись, а на живительные процедуры вы меня как-то по своему графику запишите. Но сами понимаете, моя книга стала несколько популярной, так что журналисты и прочие. В общем, до встречи, Майкл. И он протянул мне руку, которую я с радостью пожал. Давай я тебе сейчас и адрес надежных смершевцев напишу. Люди из 3 ГО и 4 ГО отдела, с номенклатурой знаком, борьба с агентурой со стороны тыла советского и со стороны тыла немецкого. Это из тех, кто может согласиться на вариант с переселением в чужую тушку. Старые они стали, но адекватные, поменее старым я должен поспрашивать. Мало ли кто не прошел испытания такими суровыми временами. Как сами сказали, тем, кто пошел в услужение бандитам, не доверяете. Правда, вы и сами, если честно, с формальной точки зрения не отличаетесь от тех самых бандитов, так как санкционированы только сами собой, а не правительством или каким-то официальным органом. Верно, мы бандиты. С точки зрения официального галактического государства, империи Гаулдов, также с точки зрения официального закона империи, само ваше существование преступление. Забавно. До встречи. Я встал и пошел к машине, позвав заодно и Ишту, которая скучала и привлекала к себе взгляды. Глава 5. База-приют. Знаешь, мы все, ладно, большинство тут люди военные, и им неприятно тебя называть очень фамильярно, то есть по имени, они уже буквально требуют, чтоб у тебя была какая-то должность, звание или что-то подобное, чтоб не следовало нарушение устава. Буквально отчитывал меня Васильчиков. Пан атаман Грицко-Таврийский, передразнил я одного из своих помощников, хотя прекрасно понимал сложность людей. Вы смотрели «Свадьбу в Малиновке»? Русский полковник был готов без грима сниматься в аниме, вот какое его было удивление. И Гайдэ смотрел. Очень уважаю его творчество, хотя мне нравится еще комедия того француза, Луи де Фюнис. Автоматически поправил меня Александр, а также это был наиболее знакомый ему французский комик. Но, не стоит уводить тему, в нормативных документы стоит внести должность, а также ранг высшего иерарха нашего ордена, а также знаки различия. Будете доставать, скажу, чтоб твое звание звучало как папандопола. Но в чем-то ты прав. Офицерское звание я не могу на себя взять, я работаю с вами и поэтому не имею права называться генералом или кем-то подобным. Вообще-то мы тоже. Наше звание – это дань прошлому, резонно заметил Александр. Когда мы присягнули на верность ордену, мы утратили права на наши боевые награды и на форму, которую носили. Эта форма и эти награды являются отголоском прошлого, когда мы резали друг другу глотки, когда в любой момент над нами мог появиться хаттак и превратить наши города в щебенку. Но мы изменили своей. Не говори так, Александр, ты не изменил своей присяге, твоей страны нет, но есть народ, который нужно защищать. Успокаиваю его, терзание полковника было легко понять, потому что на определенном этапе даже он может захотеть пойти против земного правительства. Да, он может оправдывать свою совесть, что они не советское правительство, которому он присягал служить, но в сущности это мало что меняет. Солдат может пойти против собственного народа, это и называют предательством. Присяга не трактует то, что правительство может предать. Присяга требует отдать все, что у тебя есть в распоряжение правительства. Сейчас на земле идут 90-е, не самое благое время, где многие, как считает Александр, изменили своей присяге. Защищать советских народ от врагов внешних и внутренних, а большинство стало бандитами. Васильчиков таких презирал, он с гораздо большим уважением относился к наемникам, солдатам удачи, что поехали воевать в Ирак, а также в Африку. Это хотя бы не война с собственным народом, не служба наркобарыгам. Да он был сложным человеком. Хорошо, в таком случае, я приму титул великого магистра ордена. Еще название ордену придумывать, хотя у нас же хвост скорпиона на символе. Тогда я буду великим магистром ордена скорпиона. Пусть далее во всех официальных документах так и будет. Хух, поржим пару недель, а потом успокоимся, а то так без всей этой ритуалистики действительно сложно. Ладно, ты составил список того, что нам нужно от американцев. Не забудь туда добавить 3 советских БТР-80, они нам могут в скором времени понадобиться, и я хочу, чтобы до того момента, когда пройдет операция, у нас была официальная версия, откуда они у нас есть, что за операция и каких ресурсов она потребует. Сразу же включился в разговор Васильчиков. Те самые 3 ПТРА, думаю, 2 специальных глайдера, функция которых проходить через врата, навесим туда авиационные пушки, ракеты воздух-воздух и Нурсы. Но об последнем я позабочусь. Нужны экипажи от вертолетов, впрочем, и те, кто осваивают глайдеры, подойдут. Также, пожалуй, пару взводов прикрытия. Плюс еще мины, много мин. Заминируем все вокруг. Цель операции, скоро, очень скоро пройдет обряд имплантации личинок, соответственно созревших извлекут, с закономерным исходом. Мне нужны тех, которых захотят уничтожить или сожрать. Они гаулды, но я попробую их изменить. Как? Заставлю их пройти через Бухенвальд, жестко ответил я. Полковник посмотрел на меня как на чудовище. И что хуже, через настоящий. Воспоминания, чувства, эмоции, человека, что прошел через него, можно поместить в гаулда, заставить прожить ту самую жизнь, что прожил тот, кто был там. Большинство, кто там выжил, уже умерли. Концлагерь должен был их подорвать, их здоровье так, что сомнительно, что они дожили до нынешнего возраста. Да большинство настоящих фронтовиков умерло в 60-х годах, а тут об полностью подорванном здоровье концлагерем. И все же стоит поискать. Хотя если хочешь, можешь поискать переживших концлагеря СССР, только не удивляйся, что потом за хорошие слова в сторону СССР, такой гаулт вырвет тебе глотку. Жестко указал полковнику его место, и что я не залетный, и знаю историю довольно хорошо. Мой метод идет из реверсивной психологии, да и сам знаешь, что подводить подростка от наркотиков нужно привести его в морг и показать финал всех наркош. Мне же нужно, чтоб гаулт ощутил страх и ужас от того, чтоб он на собственной шкуре, что его предки несли людям, прочувствовал каждую эмоцию, а одной из доминантных эмоций является гнев, гнев на ту доктрину, что заставила его это испытывать. Меня гаулды поймут, а вот нацистов нет. Поэтому жизненно важно, чтоб вы нашли именно узника Бухенвальда. Нацизм мертв, а также перекликается с философией гаулдов. А вот, социализм с коммунизмом. Не то, чтобы хотелось ставить Александра на место, просто он начал ныть про сложности, когда даже ничего не сделал. Конечно, он не должен будет ничего делать, нужных людей ищет Веер, ей проще. Кроме того, если она начнет изучать преступления нацизма, это не вызовет удивления. Также гаулды, похоже, пройдут по тем же статьям, что и нацисты. 2 зайца одним выстрелом, а всю эту чехарду я сделал исключительно за тем, чтоб он не искал себе лишней работы. Хотя, на мой взгляд, лучше просто шлепнуть всех системных лордов без цирка, что будет называться судом. Дело в том, что системные лорды являются официальным правительством галактики, и истребление людей – является их законным юридическим правом, а применять против них законодательство Земли, это же форменный цирк. Талланцы то вели себя достойнее, чем я в будущем. Хотя если учитывать преступления гаулдов против народов, что никогда не были под юрисдикцией гаулдов, все будет совсем по-другому. Тогда возможно сойтись на то, что юрисдикция судов планет, против которых гаулды совершили преступления, имеет куда более высшую инстанцию, а также нарушение официальных договоров с Асгардом. По этому обвинению можно осудить Херуура. Кстати, будет забавно устроить дезинформацию системных лордов, что за сдачу Херуура Асгардом я что-то получил от серых человечков. Наверное, в таком случае у системных владык будет очень много вопросов, но рано или поздно все закончатся. Да, скоро мне придется показаться на глаза системным лордам, поэтому лучше всего третью фазу реализовать к этому моменту. Можешь позвать Харлана, мне нужно с ним кое-что обсудить. Также учитывая, что мы его гости, пусть это будет дипломатически тактично. Вам не кажется последнее было несколько лишним? Спокойным и равнодушным голосом сказал Джон Рис. Полноценный и полновесный дезертир, он являлся бывшим сержантом армии США, бывшим солдат сил специальных операций США, зеленые береты, бывший оператор 1ГО оперативного отряда специального назначения Дельта, бывший ликвидатор ЦРУ, а теперь служит у меня охранником, что довольно забавно, хотя именно такие люди мне нужны на всякий случай. Такой человек никогда не передаст меня правительству США или любому другому. Амнистию они, конечно, ему смогут устроить и завалить деньгами, но Рис поделился подробностями некоторых миссий. Он практически полностью потерял доверие правительству, этому способствовало, что его решили совсем чуть-чуть побомбить место его базирования и его напарницы. Он и решил умереть, а вернувшись в США обнаружил, что его бывшую девушку убил муж ради страховки. Джон это слегка не оценил, так что тут еще один труп. Кстати, кажется, он каким-то краем, кажется, задел программу «Звездные врата». В частности, один человек, что работал в горе Шайн, сбежал и захотел продать сверхсекретную информацию китайцам. В общем, как-то не сложилось. Джон и его напарница убили и самого перебежчика, и агентов китайской разведки. Сразу как я об этом узнал, так выехал к тому детективу, что сливал нам информацию об различных людях, и устроил ему несчастный случай. Без смертоубийств. Просто он забыл последние пару месяцев, что поделать нельзя нетрезвым садиться за руль. Так что если его найдут наши друзья из ЦРУ, то у них будет ничего не знающий человек. Фирмы, через которых нанимали адвокатов, были объявлены банкротами, а все активы исчезли. В общем, затирали очень хорошо. Потеряли мы не так много, и никого важного не засветили. Сеть вербовки продолжила работать. Ты так считаешь? Да, его могло оскорбить. Ваши последние слова. Любое государство – это инструмент террора, контролируемого террора, и всегда есть те, чьи мечты это государство уничтожило. Вы же сравнили его государство с нацистами, русские это ненавидят. Хочешь услышать мое мнение? С интересом спросил я. Да, мне начхать, спокойно сказал я. Я постоянно ваших политиков сравниваю с гаулдами и нахожу все меньше отличий. Неважно какой идеи. Забавно, люди постоянно кричат, что нужно кого-то убить, чтоб настал мир, а гаулд, который убил столько, что Гитлер просто ребенок передо мной, ценю мир и жизнь. Я ведь мог убить того детектива, который сдал вас нам, чтоб обезопасить себя, но я предпочел стереть ему память, для его семьи так лучше. И в случае, если црушники придут к нему, то обнаружат ретроградную амнезию, и возможно оставят его в живых. Когда большинство контрразведчиков даже не подумали о том, что у них на предплечье есть очень хороший инструмент, убить проще. Похоже, вас очень сильно когда-то жизнь потрепала, раз вы стали по факту пацифистом. В профессиональном плане, стараетесь свести жертвы к минимуму. Хочу сказать, что большинство работников таких организаций ремесленники, и убить свидетеля это очень просто, очень. А мы люди такие твари, идем по простому пути. Возможно, и тех, кого приказали мне убить, можно было что-то сделать. Но, учитывая, что вы работаете с такими тварями, то советую быстро учиться. Какие люди твари, я знаю и так, все же я в контакте с вашей расой очень долгое время. Кстати, насчет тварей. Ты не знаешь кого-нибудь еще, кто пойдет ко мне в охрану? Хе-хе. Джон засмеялся своим глухим смехом. Думаю, ваша охрана будет расти пропорционально развитию вашей организации. Но должен предупредить, если эти трое решат вас убить, то ликвидировать я смогу только Александра. Его навыки бойца находятся на среднем уровне, однако он хороший тактик. Давай, пока не убивать никого. Если что, могу организовать сафари на Гаулда. Однако тут ко мне в кабинет постучался Харлан. Сразу же как его увидел, улыбка сама собой разлилась по лицу. Да, он может быть раздражительным, но он очень позитивный человек. Камтрая, Майкл. Приветствовал он меня. Камтрая, Харлан, рад тебя видеть. Надеюсь, мы не стесняем тебя? Нет, нисколько. Столько интересных людей. В особенности мне интересно разговаривать с Джейн Макки. А вот ее брат, если честно, раздражает. Боже, Мередит может и Харлана вывести из себя, а это очень сложно. Дело в том, что я хотел у тебя спросить, возможно адаптировать отдельные детали тел андроидов для протезирования. Насколько смог заметить, ты чувствуешь все то же самое, что и чувствуют люди, то есть для человека, потерявшего конечность, будет без разницы, настоящая это конечность или нет, из-за чего период психологической адаптации снизится до минимальных значений. Харлан выглядел не очень уверенным. Дело в том, что в моем распоряжении находятся только машины для копирования сознания и конструирования андроидов. Я не очень подробно знаю о функционировании моего тела, но могу предоставить все данные, что у меня есть. Да, возможно, нужно организовать экспедиции на поверхность, может, есть какие-то данные. Если что, я не пойду, да никто не будет тебя тащить. К несчастью, я не могу посоветовать ему прочитать «Сталкер» и «Метро», потому что пока этих вселенных не существует. Но это очень важно, если мы сможем наладить протезирование, то в таком случае сможем получить очень выгодные позиции. Кроме того, в сражении потерять что-то очень легко, а медицина, которая мне доступна, не в состоянии регенерировать части тела. Я помогу, доктор Беккет очень хороший человек. Правда, он все с Гаулдами играется. Еще бы ему не играться, он должен заставить Хаттера и Сиду начать нести личинки Гаулдов, повторив трюк тех, кто экспериментировал над Эгирией. Хотя мне еще интересен Тритонин, ведь его производят из Гаулдов, однако потом возможно синтезировать в контролируемых условиях. Возможно также провести генетические эксперименты, чтоб избавить Бжафа от нужды в сумке, в которой содержится Гаулд. Тритонин и последующие эксперименты могут сделать их гораздо слабее, но люди доказывали, что физическое превосходство Бжафа не стоит того, чтоб на него делать ставку. Да, Тилк постоянно оказывал помощь ЗВ-1, как очень выносливый воин, который способен на очень многое. Но, те же сосовцы, нужно таскать под 90 кг, практически свой вес, на дальних рейдах, то есть хорошо тренированный человек тоже очень вынослив. Понятно, но твой вид же до преобразования в андроидов использовал протезы? Да, использовал, закивал Харлан. Хорошо, можешь передать Маккию, что его ждет увеселительная прогулка по поверхности Альтаира, и чтоб не возвращался, пока не найдет данные по протезам. Кстати, Андрея Сапера тоже туда же. Пусть охраняет его, а то он очень активный. Что может быть лучше романтической прогулки по загаженной отходами планете? Очень иронично спросил Рис. И да, не впускайте их обратно в бункер, пока что-то не найдут. А, не жестоко ли это? Тебе жаль Маккия, Харлан? Нет, нисколько. Может его одного отправить? Все же Андрей не так сильно и провинился. Как раз настолько сильно. И, да надо включить отдельным пунктом, что если Андрей вернется без Маккея, то может начинать робинзонить, плюс, там наверняка все здания ветхие, а Андрей сапер, так что должен в случае чего спасти родни, а если их обоих завалит, или кто-то из них сломает руку или ногу, все же упорствовал Рис. Гаулды, жестокие и мелочные личности, как само собой разумеющееся, сказал я, да им будет полезно провести время вместе, я больше переживаю о Джин, сначала же будет радоваться, потом переживать, а когда что-то случится, вы хотели сказать если, нет, я хотел сказать, когда, это Макки, он как-то умудрится упасть в пруд с Гаулдами, даже если на нем будет стальной саркофаг, и то верно, стоит сказать, ваше очередное совещание пройдет через 2 часа, хорошо, спасибо, Джон. База мятежных Бжафа Молоха, условное обозначение суфражистка, у Руслана Федорова были совсем другие мечты по поводу военной карьеры, да даже после попадания в орден, но то, что его назначат комендантом военной базы, не ожидал. Еще большим сюрпризом было название базы, а также ее контингент, и то, что большая часть его обязанностей была связана с администрированием, чем с боевыми действиями. Если сказать проще, его подчиненными было некоторое количество инструкторов, которые формально ему не подчинялись, Бжафа, что тоже ему не подчинялись, но он все равно должен выполнять ряд функций, в том числе и военного коменданта, должен грамотно управлять выделенными ресурсами, а также курировать стройку, что развернулось на этой планете. Дополнительным поводом для волнения могли стать неуставные отношения между Бжафа и подчиненными, что сразу же отметил и Майкл, в случае чего, наказанием будет кастрация, предупредил его Гаулд. Должен отметить, великий магистр официально обратился к Майклу Руслан, что из-за специфики воспитания и мировосприятия, а также общей истории, большинство женщин Бжафа скорее всего лесбиянки, Те, кто захотят вступить в сексуальный контакт с мужчинами с высокой долей вероятности, будет меньшинство. Но даже если такие найдутся, то не в первые несколько недель. Следи там за своими, а то они девушки боевые, несмотря на то, что мы их учим, они неплохие рукопашники. Мне неохота открывать военное кладбище ордена Скорпиона с человека, что решил приударить за Джаффа и очутился в могиле. Хотя если девушки будут иметь силы для секса, значит, я сделаю выговор инструкторам. А как же для снятия стресса, я все понимаю, однако. О, Аллах! Майкл изящным движением покрутил перстом, сделав два круга, а потом указал на небо. Руслан сразу же от этого слова и жеста напрягся. Слишком плохие у него ассоциации с этим именем. Я вроде бы набрал опытных солдат, а не подростков, у которых вчера был первый бой. И еще, какой нахрен стресс? Отчего? Или у нас были какие-то боевые действия? Странно, я вроде бы ничего такого не слышал. Я хотел сказать, в общем, капитан сразу же понял, что нарвался на начальственный разнос, так как ляпнул, не подумав, дежурную отмазку. В общем, так, пьянство, разгульный образ жизни и так далее, это серьезная заявка на общение с психологом, а при неоднократном нарушении пунктов устава, вы, кажется, забыли, что я могу спустить с вас шкуру и вылечить. На этом его глаза сверкнули, и он по-доброму улыбнулся. От этой улыбки капитану стало резко не до оправданий, ведь ему очень прозрачно намекнули, кто будет виноват в ошибках подчиненных, точнее, кто будет виноват вместе с подчиненным. Дальше пошла обычная текучка, с базы перебросили строительную технику, а также припасы, а дальше дни шли как день сурка. Иногда самому капитану казалось, что он как будто очутился в школе Абвера. Он распределял палатки, осуществлял надзор над постройкой полигона, точнее сразу трех полигонов, для снайперов, для отработки общевойскового боя, а также для саперов. Еще пару строений должны были стать школой, точнее несколько строений должны были стать школой, каждая разной. И что, верховная жрица Молоха хоть и перешла под командование Майкла, однако он гарантировал ей некоторое самоуправление, поэтому на базе все не как у людей, три ветви власти. Он все это должен был защищать, командующие инструкторами должен обучать, а также есть еще местные, которые пользуются большим авторитетом и вообще непонятно, что думают. И в центре всего этого оказался он, давно бы перевелся на передовую, если бы эта передовая была подальше от бабского коллектива.